На лугах. На лугах особенно жесткая конкуренция происходит, когда сообщество еще не установилось и только формируется. Каждый вид проверяется на выживание и на право занять место в данном сообществе. Тогда-то выделяются растения-львы, а растения-верблюды смиренно занимают свое место в нижних ярусах. Некоторые неподходящие для данных условий виды сообщество не принимает и безжалостно вытесняет. Когда мы говорим о лугах, не надо забывать, что луга бывают очень разные. Одни находятся в пойме реки на плодородных почвах с достаточным увлажнением, другие – на бедных и сухих песчаных почвах. На этих лугах могут расселяться одни и те же виды растений. Но роли они будут играть разные. На влажном лугу герань луговая будет играть роль льва и расположится в верхнем ярусе. На сухом лугу ее обгонят засухоустойчивые злаки, и ей придется уйти в нижний ярус и довольствоваться ролью засухоустойчивого верблюда. В конкуренции побеждают те, кто лучше приспособлен к данным условиям. Так что ни один вид не приговорен пожизненно к роли верблюда. В определенных условиях он вполне может стать сильным львом.